1182, 7 февраля. Теперь к текущим делам. Мужественно пробиваться на север. Успеть осмотреть старые места. Можете найти древности по пути. Купите на память обо мне удрая. Много приготовлено для него. Положите под изображением Майтрея уявленное пророчество. Уставать не надо. 1183, 12 февраля. Опиум наказуем наравне с предательством. Не могу одаривать людей, унижающих ваш дом. Можно не возить китайца с собой. У Урусвати видела последствия предательства. Пусть каждый берет свой жребий. 1184, 13 февраля. Не надо забывать тибетский язык. Можно по вечерам заниматься языками и, конечно, не следует видеться с консулом здесь, в доме. Должны исполниться еще 3 срока. Иду на башню. Молот времени кует дорогу. 1185, 14 февраля. Моя явленная сила многое привела в порядок. Дела мои духовные удачны. Ручаться можно, что русские сношения начнутся счастливо. Когда устроите явление пути, можно идти не спеша. Учите ламу запомнить слова о калмыках. Русский указ о калмыках может быть явлен скорее, нежели можно ждать. Даже до разделения Китая можно объявить объединение калмыков. Лама может сказать об этом на Алтае. Пусть цветы постепенно растут. Многим радуемся, несмотря на малые трудности. Надо учить ламу напрячь силу, ибо для него это время решающее. Чую многое удачно. Не утомляйтесь. Думаю, удастся скоро ехать. 1186, 15 февраля. Уши чуют, но вы идите. Уши чуют, но вы можете спокойно готовить путь. Не принимайте слуг от английского консула. Будут рекомендовать караван. Чую рост возможностей. Уявлю указ учителя ученикам Америки. Поспешите признать. Самое главное, утвердитесь на одной мысли. Теперь закладывается камень основания храма. Камень, скованный великим отказом. Отказом, достойным венчания. Не работа каждого дня, но удар молота отказа вливает мощь в подлежащее совершению. Мы следим за движением каравана, явленного отказом, и зовем присоединить мысли к нашему вниманию, чтобы ничтожное не слушало. Год начала света. Удержите друг друга от слепоты. Теряющему отвагу скажите «не проститься». Радостно скажите в круге «началось действие». 1187, 16 февраля. Русские руль мира держат. Учитель последние дни особенно занят на башне. Уявились новые признаки ускорения, уявились явления чужих влияний, уявились указания на возможность привлечения еще нескольких людей, кроме Че и Ст. Уявились подробности похода. Руки врага ищут в ложном направлении. Учитель остался почти один на башне. Правильно даете себе отдых, но книги англичан приносят только пыль. Не надо напрягаться. Все спешное пропущено не будет. 1188. 18 февраля. Хочу, чтобы вы сегодня посидели. Главное прикрыть вас, ибо разные астральные разведчики слишком интересуются вашим маршрутом. Одни думали, что ваш путь прервется в Кашмире, другие надеялись на обвал дворца, третьи полагались на перевалы, четвертые ликовали Хотаном. Все они заблуждались. Явление удачи им непонятно. Если будете ощущать сонливость или утомление, не боритесь против. Конечно, нужно коней Урусвати и Удрая в Каргалыке. Укажу полезное средство добыть их. Чую, как можно шествие обратить в возвещение шествия нового мира. От ламы и до ламы, от князя и до князя пойдем, до самой Белухи. Даже конец пути будет полон нужными знаками. Можно дать Ташиламе один панцирь. Скажите «Я велел». 1189, 19 февраля. с трудом спас Че от покушения. Трудно представить, какие силы были собраны против него. Одновременно были направлены три способа для уничтожения. Действительно, непомерно трудное время, когда как безумцы бросаются нанести удары строительству. С разных сторон были приготовлены ему отравление, покушение и пуля. Пучина должна была залить нужное сближение с Фуямой. Чутко уловил пулю и крушение, но отравление почти осуществилось, но все-таки стакан был вовремя разбит. Сам он никогда не поверит, сколько опасностей было кругом. Уявление отравления было скрыто очень находчиво от монархической организации. Сейчас надо быть с ними особенно осторожным. Потеряв надежду на правильную организацию, монархисты начали безумно бросаться на отдельных людей. Их дело окончательно разрушилось. Почему? Надо остерегаться случайных попутчиков. Также можно ожидать вредных встреч с офицерами. Когда можно ожидать улучшения в отношении осторожности, скажу, лучше идите загадочно. Разделяю желание покинуть китайские земли. Держу наготове несколько возможностей, ибо приходится миновать всякие препятствия. Можно представить, как нетрудно ходить по горам. 1190, 21 февраля. Ярко новые огни светят, потому не смущайтесь, если старый отпадает, даже если Т предпочтет отойти временно, ибо вернется уже вразумленным. Надо смотреть далеко вперед. Путь перед вами, и ничто другое не должно заглушать ваше стремление. Пошлите ламу поехать на Дон. Полезно повестить донских буддистов. Калмыки могут составить оповещение ввиду своей разбросанности. Повторяю, что лама может быть полезным своему народу, если поймет мой указ и доставит вам новые сведения и распространит пророчество. Учитель чует, как лишь в России можете найти радость борения духа, как посох защиты протягивается сверху. С этим посохом идете с Л. Конечно, были под крылом, но с Л взяли протянутый посох. Но их было много около меня. Ибо возможностей защиты много. Именно прочен посох учителя. Не надо забывать преемственности учительства. Ведь Ас – мой учитель. На мое замечание, что я взяла посох, протянутый Ас. Путь явлен вам, преодолейте его.